Глава 17. Кота вредность в эфире. Таня зарылась пальцами в лисий мех, а потом удивленно призадумалась. Шрам странный, круглый такой. Погодите-ка, это же... Лис поднял голову и приоткрыл глаза. Я тебе больно сделала? Нет, там уже не болит. Все зажило. Это пуля? Стреляли? Да, я не сумел увернуться, но мне повезло. Рана была сквозная, а я почти добежал до бурелома, так что успел нырнуть в укрытие и отлежаться. Да ты не смотри и так. У нас раны заживают гораздо быстрее, чем у обычных зверей. Вон, помнишь, как у оленей? Не думаю, что при таких повреждениях это было так быстро. Ну да, подольше, конечно, но все равно не так уж и страшно. Тивин уже 3 раза обругал себя за то, что расслабился и повернулся правым боком, ведь специально левый подставлял, чтобы она не нашла след. «Опасная у тебя работа», — вздохнула Таня. Сказала и сама изумилась ситуации. Сидит она на полу, наглаживает лиса, который на самом-то деле еще и вполне себе на госслужбе находится, лесником работает, причем выглядит как нормальный взрослый мужчина. «Ошалеть можно вообще-то», — решила она. «Ну, знаешь, если подумать, то обычным людям еще тяжелее», — рассудительно ответил Тивин. «Я-то и вижу побольше, и нюх у меня тонкий, лучше собачьего, и...» «Ой, расхвастался-то», — фыркнул Терентий, который уже вернулся из комнаты в раны и занял наблюдательный пост на диванчике. Тивин словно и не слышал. «Опять же, животные мне сами расскажут, кто и где в лес вошел, да с чем именно. И регенерация быстрая. Настоящий человек вряд ли сумел бы сбежать в той ситуации. Да не только сбежать, но и выжить». «На жалость берешь, лисья твоя морда!» Кота безмерно раздражали нежности, которые доставались не ему. «Чего ты сюда вообще пришел?» «Нет, в самом-то деле, как так? Приехал какой-то». Брякнулся на пол, стал лисом, и давай внимание его Танечке зацапывать. Нечего дикости в домашность вклиниваться. Тявин вздохнул. Он планировал провести отпуск в Москве, а выслушивать подобный поток котосознания никакого желания у него не было. В дверях появился Вран и с любопытством принялся наблюдать за приближением Терентия к пределам терпения лесовина. «На жалость не беру». «Таня спросила, я ответил», — ровным тоном произнес лис. «Терентий, ну хватит уже! Прекрати немедленно так себя вести!» Таня встала с пола и сердито посмотрела на кота. «Чего ты пристаешь?» Лис чуть приподнялся на задних лапах, а потом резко упал на бок. Таня и испугаться не успела, как с пола уже поднимался Тивин в человеческом облике. Он стремительно шагнул к зазевавшемуся Терентию, цапнул его за шиворот и поднял над диваном. «Что ты себе позволяешь?» — расшипелся Терентий, пытаясь вывернуться и задними лапами достать до обидчика. «Ничего особенного. Просто напоминаю, что я в гостях у Соколовского, а в данный момент у Тани. Если она мне скажет не приходить, я уйду. Но пока этого не произошло, держи себя в лапах. Понял?» Таня выглядела сердитой, рука Тивина держала кота весьма уверенно, и Терентий тут же заюлил. «Ой, ну чего ты подорвался-то? Одичал в своей тайге? Шуток не понимаешь. Пошутил я, просто пошутил». «Шути аккуратно, а то и щетки, за которые ты так переживал, тебе не понадобятся. Ощиплю». То ли пошутил в ответ, то ли сказал всерьез Тявин, отпуская Терентия. «Да я что? Я ничего. Я тут тихонько посижу. Молча». Терентий принял абсолютно типичный вид кота невинности и кота безмятежности, потихоньку отползая подальше от Тявина. «Чай будешь?» Таня успешно скрыла улыбку, точно зная, что Терентий страшно оскорбился бы за это. «Да, если можно. А, погодите, я вам травяной таежный сбор привез». «Ну уж нет, если я с тобой на «ты», то и ты, пожалуйста. Так же ко мне обращайся, ладно?» — улыбнулась Тивину Татьяна. «А, ну да, хорошо. Тогда я пойду и тебе его принесу. — обрадовался Тевин. Стоило ему только отправиться за чаем, как коварный Терентий впился в рукав Врана и зашипел. «А ты чего смотришь? Он же прям в друзья набивается. Гляди, уже Таня тыкает». «И что такого? Почему бы и нет?» Врану лис понравился, и ему было совершенно непонятно, с чего бы кот устроил такую суету. «Ты глупый, да? А ну, как он Тане голову заморочит, скажет, что он лучше меня, и лучше тебя!» Таня, которая налила кипяток в заварочный чайник, чтобы подготовить его, только рассмеялась. Теперь-то она точно понимала стиль мышления котов, которые категорически восставали против появления в доме каких-то других животных. «Эх, Тереня, плохо ты обо мне думаешь!» Она с некоторым усилием подхватила недовольного кота на руки и обняла его. «Ты же самый красивый рыжий кот в моей жизни. У тебя нет конкурентов». «Правда!» — растекся по Таниному плечу Терентий, не обратив внимания на то, как переглядываются и стараются сохранить серьезное выражение Вран и Шушана. «Ну, так бы сразу и сказала. Зачем было мучить меня этими, как их там, сомнениями? Во!» Соколовский не планировал приезжать в субботу в гостиницу. Чего он там забыл? Тевин взрослый, совершеннолетний, весьма опытный тип, который легко справляется с огромной территорией тайги, вполне уверенно чувствует себя в Нижневартовске, да и в Москве когда-то был. Давно, правда, году этак в 50-м. Однако приехать ему все-таки пришлось. Правда, вовсе не из-за Тевина. Таня звонила ему крайне редко. Поэтому он, только увидев на экране смартфона ее фамилию, сообразил, что случилось нечто, требующее его срочного вмешательства. «Таня, слушаю вас». Соколовский и не пытался предугадать, что именно могло произойти. Его опыт подсказывал, что ответ на этот вопрос может быть только один. К ним пришло явление что угодно. «Филипп Иванович». Танин голос пробивался сквозь отчетливый шум, в котором чуткое ухо Соколовского легко различило хохот Тевина и Врана. «Извините, пожалуйста, но у нас тут форс-мажор. Вы можете говорить? Не отвлекаю?» «А, ошибочка вышла. Не что угодно, а форс-мажор. Ну, бывает, и так тоже можно», — подумал Соколовский, я вслух произнес. «Да, могу. Только хотелось бы поконкретнее». «Квартиру под нами купил один деятель, который решил сделать там кафе, прорубить окна до земли, дверь». «В фасадной стене?» — удивился Соколовский. «Ну да. Короче, сегодня его посетил Гудини и слегка почесал зубы о стройматериалы. Немножко так. А брус, напольную плитку и кирпичи?» Оригинальный вкус». Соколовский отошел подальше от группки людей, которые обсуждали детали рекламного ролика, где он снимался, и с любопытством уточнил. «Ну, я полагаю, это не все?» «Нет, этот деятель сделал вывод, что тут живут большие-пребольшие крысы, отпустил бригаду, поехал в охотничий магазин и купил кучу капканов». «Он что, поставил капканы на Гудини?» Соколовский закатил глаза, изумляясь безумству храбрых. «Ну да. Мы чай пили, никого не трогали. И тут снизу такой крик!» Таня покосилась на веселящихся Врана и Тявина и строго призвала их к порядку. «Да уж. Представляю, в этих домах звукоизоляция прекрасная. И уж если было слышно...» «Именно. Вопил он жуть как!» «Попался в капкан?» «Хуже. Гудини вернулся проверить, а нельзя ли еще чего-нибудь из стройматериалов потребить. А тут деятель с капканами. Короче, он сам загнал нового соседа в угол и нацеплял на него весь этот охотничий металлолом. Часть, правда, погрыз на глазах у типа». «Небось, демонстративно», — предположил Филипп. «Видимо, да», — покладисто согласилась Таня. «А остальные оказались на соседе». «Скорую вызвали?» «Нет, он физически-то не пострадал. Был в толстой дубленке и штанах. Так что капканы разве что синяков ему понаставили. К счастью, а вот психически...» Таня вздохнула. «Прямо уж и не знаю, что делать. Он забился в угол, вытащить не удается, отбивается молча, но активно. Капканы мы с него поснимали». «С трудом», — послышалось дополнение Врана. «Ну да, сложновато было», — согласилась Татьяна. «Но в остальном все еще более сложновато. Он вопит, как только мы собираемся уходить. Сам из угла нипочем не достается и членораздельно ничего не произносит. Была бы тут Крылана, мы бы вас не побеспокоили, но ее нет. А как он в этом углу просидит до ее приезда? Я, если честно, не очень себе представляю. А Шушана говорит, что вы тоже можете помочь». Соколовский, представивший описанное Таней, с трудом удержал на физиономии серьезное выражение и ответил. «Танечка, вы там потерпите еще немного. Я скоро освобожусь и приеду». «Спасибо вам огромное. Извините, что побеспокоила, но...» «Вы правильно все сделали», — утешил ее Филипп и подумал. «Когда же я еще увижу чудака, который решил связаться с диким боевым карбышем, да еще защищающим свои владения?» Чудака он узрел довольно скоро. Стоило только заехать в арку клиники, припарковать машину в его персональном парковочном закутке нарушенного пространства и пройти через гостиницу в Танину квартиру. Соколовский ни на секунду не удивился, когда пространство вокруг дрогнуло, и он оказался этажом ниже. Норуши и не то могут. «Филипп Иванович!» — обрадовалась Таня, которая сидела на сложенных обломках бруса с чайной чашкой в руках. «Да, вы тут чудесно устроились», — одобрил Соколовский, узрев развеселую компанию. Врана, Тявина и Шушану, которая ловко расправлялась с кусочком сыра. Остальные восхитительно проводили время, попивая чай и лакомясь шарлоткой. «Время зря не теряете, как я посмотрю». «Само собой», — согласился Тявин, который выглядел исключительно довольным. «А где страдалец?» «Да вон он, за выступом в уголке», — махнула лапой Шушана и тихонько добавила. «Я ему стараюсь особо не показываться. Зачем человека еще больше пугать?» Соколовский обошел выступ, оставшийся от внутриквартирной стены, порушенной старательными строителями, и узрел искомое. «А кто его туда так утрамбовал?» — удивился Филипп. «Сам управился». Таня с сожалением оставила чашку, от которой дивно пахло таежными травами, ягодами и летним полуденным солнцем, и подошла к начальству. «Он уже, когда мы с вами поговорили, вдруг заметил Шушаночку. Как выскочит из угла, как заверещит, как впишется в это пространство». «Мы решили его тут и оставить. Может, ему так приятнее, спокойнее», — рассудительно высказался Тявин. «Но он все равно был против, когда мы далеко уходим, и он нас не слышит». «Да, опять разнервничался, так мы тут вот чаем балуемся». «Нет, ему тоже предложили, вы не думаете», — вступил в разговор Вран. «Но он не среагировал». «Любопытно», — Соколовский осмотрел деятеля, прицокнул языком. «А капканы-то где?» «Да вон они в уголке лежат. Они ему тоже от чего-то не нравятся. Начинает подвывать и отмахиваться ногами». Вран не поленился, сходил, принес одно из вышеназванных устройств и продемонстрировал соседу. «Уву!» — взвыл тот и начал отлягиваться правой ногой от чего-то видимого только ему одному. «Понятно, шок это по-нашему», — поставил диагноз Соколовский и продолжил. «Ну, что я вам могу сказать? Тут есть два варианта. Или мы сейчас вызываем психиатров, и болезным занимаются они, или могу попробовать я. Но мне нужен Гудини. Он очень громко орать будет», — уважительно высказался Тявин. «Даже громче, чем я умею». «Это показатель», — хмыкнул Филипп, который приотлично знал, на что в плане громкости и зашкаливающих децибел способны лисы. «Шушаночка, а можно это будет как-то приглушить?» «Можно, но недолго», — подумав, сказала Шушана. «Если бы его в бесконечный коридор загнать или в нарушенное пространство, там бы вообще никто ничего не услышал. Но так, я боюсь, он совсем сломается. Ну, головой, разумеется». «Да уж, не надо нам его совсем ломать. Ему и так досталось, бедолаге. Впрочем, дому бы от него тоже досталось, так что квиты, — решил Филипп. «Так, где наш очень полезный хомяк?» «Сейчас позову». Шушана юркнула за груду перегрызенных на куски кирпичей и через пару минут вынырнула оттуда с насупленным хомяком, гневно покосившимся на кучку капканов. «Так, прекрасно. Гудини, ты сработал очень впечатляюще». Соколовский точно знал, что боевые карбыши как коты. Перехвалить невозможно, а вот недостаток комплиментов может плохо сказаться на окружающих. «А теперь нам нужно доделать дело. Договорились?» Хомяк согласно чихнул и покосился на Шарлотку. «Все будет». Таня с Гудини уже подружились, так что выразительные взгляды понимала сходу. Соколовский покосился на Врана. «Так, ты иди сюда. Тивин, стой у двери. Танечка, вы не могли бы отойти подальше? Желательно за угол. Не надо нам рисковать. Шушана, ты готова?» «Конечно», — пискнула она. «Гудини, давай!» Стоило только Тане зайти за угол, как события начали развиваться с отчаянной скоростью. Хомяк метнулся к типу в закутке пронзительно визжа, прыгая, как каучуковый мячик, и, растопырив передние лапы, несчастная жертва собственных амбиций и связей вылетела из убежища, перепрыгнув через Гудини так, что лучшие балеруны мира от зависти сожгли бы пуанты, и рванула к двери. Тявин с неожиданной силой ловко развернул его и придержал, зафиксировав руки за спиной. «Готов!» «Прекрасно!» Соколовский шагнул к обезумевшему типу и взмахнул рукой перед его лицом, чуть задев висок. «Спокойно, ничего страшного тут нет и не было». Истерику как выключили. Тип обмяк, недоуменно заозирался, а потом уточнил. «А вы кто?» «Мы? Соседи. Вы нас в гости пригласили квартирку посмотреть». «Да», — засомневался объект внушения. «Да, видите, мы тут чай пьем, шарлоткой балуемся», — чуть улыбнулся Филипп. «Чай пахнет хорошо», — принюхался сосед. «Танечка, налей человеку чайку и шарлотку бы ему». «А то устал он с этим ремонтом. Уж такое дело утомительное». «Это да», — согласился Александр Викторович Князьков, принимая чашку с чаем. «Но ничего, вот закончу, будет тут нормальное такое кафе. Стены тут уберу, окна увеличу, дверь сделаем. Короче, бизнес замучу». «Вот мутить тут не надо», — вздохнул Соколовский. «Плохое это дело». «Мутить с несущими стенами!» Сосед приходил в себя стремительно. «Да кто мне тут указывать-то будет? Вы чего пришли, чай попить? Попили? Ну и валите. Будут тут мне высказывать всякие. Как мне жить и что делать?» Возмутился Князьков. «Лезут постоянно не в свое дело. Стены им несущие, да подумаешь! Тут не так прям нагрузка, чтобы за это переживать. Этот домишко лет 100 уже простоял и еще столько же простоит. Ничего, небось, не развалится. Погодите, где-то я вас видел». Он сфокусировался на лице Соколовского и хмыкнул. «Актер, да? И чё? Ты думаешь, что такой крутой и можешь мне указывать? Да у меня связи покруче твоих». «Это вряд ли. А потом, понимаете, какое дело? Связи связями. Только вот они стены не свяжут и не поддержат», — невесело вздохнул Филипп. «Невесело, потому что некоторые люди что-то понимают, только когда им по лбу прилетит. Или развалившимся домом, или огромнейшим штрафом, от которого поджилки трястись будут, или судебным делом с изъятием того самого несчастного дома, или...» «Или на худой конец с диким боевым карбышем. А что?» «В некотором роде ничуть не хуже», — решил Филипп.